Раздел 2. О трансцендентальном идеале. Прототип он трансценденталя. Любое понятие неопределенно в отношении того, что не содержится в нем самом, и подчинено основоположению об определимости, согласно которому из двух противоречащих друг другу предикатов понятию может быть присущ только один. Это основоположение опирается на закон противоречия, и потому составляет чисто логический принцип, отвлекающийся от всякого содержания познания и имеющий в виду только логическую форму его. Но всякая вещь, если иметь в виду ее возможность, подчинена еще принципу полного определения, согласно которому из всех возможных предикатов вещей, поскольку они сопоставляются со своими противоположностями, ей должен быть присущ один. Это основоположение опирается не только на закон противоречия, так как оно, кроме отношения двух противоречащих друг другу предикатов, рассматривает всякую вещь еще в отношении ко всей сфере возможного, как совокупности всех предикатов вещей вообще, и, предполагая всю эту сферу, как априорное условие, представляет всякую вещь так, как она выводит свою собственную возможность из своего участия во всей сфере возможного. Следовательно, это основоположение относит всякую вещь к общему коррелату, а именно ко всей сфере возможного, которая, если бы она, то есть материал для всех возможных предикатов, находилась в идее единичной вещи, обнаруживала бы сродство всего возможного благодаря тождеству основания для полного определения его. Определимость всякого понятия подчинена всеобщности, универсалитас, закона исключенного третьего при двух противоречащих предикатах, а определение вещи подчинено всеполноте, universitas, или совокупности всех возможных предикатов. Следовательно, принцип полного определения касается содержания, а не только логической формы. Этот принцип есть основа положения о синтезе всех предикатов, которые должны составлять полное понятие вещи, а не только аналитического представления посредством одного из двух противоположных друг другу предикатов и содержит в себе трансцендентальное предположение, а именно предположение о материи для всякой возможности, которая должна априори содержать в себе данные для частной возможности каждой вещи. Положение «все существующее полностью определено» означает, что из всякой пары не только данных, но и всех возможных предикатов, противоположных друг другу, один всегда присущ вещи. Посредством этого положения не только предикаты логически сопоставляются друг с другом, но и сама вещь трансцендентально сопоставляется с совокупностью всех возможных предикатов. Оно означает, что для полного познания вещи необходимо познать все возможное и посредством него определять вещь утвердительно или отрицательно. Следовательно, полное определение есть понятие, которого мы никогда не можем показать in concreto во всей его полноте. Значит, оно основывается на идее, которая коренится только в разуме, предписывающем рассудку правила его полного применения. Эта идея совокупности всего возможного, поскольку она лежит в основе как условие полного определения всякой вещи, сама еще неопределенно в отношении предикатов, которые могли бы составлять ее, и посредством нее мы мыслим только совокупность всех возможных предикатов вообще. Однако при ближайшем рассмотрении мы находим, что эта идея, как первичное понятие, исключает множество предикатов, которые или уже даны посредством других предикатов как производные, или не могут стоять рядом друг с другом, и что она, очищаясь, образует полностью априори определенное понятие и становится таким образом понятием о единичной вещи, которая полностью определена одной лишь идеей, стало быть, должна называться идеалом чистого разума. Рассматривая все возможные предикаты не только логически, но и трансцендентально, то есть по их содержанию, которое можно мыслить в них априори, мы находим, что через некоторые из них представляется бытие, а через другие – только небытие. Логическое отрицание, обозначаемое лишь словечком «не», никогда, собственно, не прилагается к понятию, а всегда прилагается только к отношению его к другому понятию, в суждении, и потому никак не может быть достаточным для обозначения содержания понятия. Словом «несмертный» не дает никакого знания о том, что посредством него представляется в предмете только небытие. Оно оставляет совершенно незатронутым содержание. Трансцендентальное же отрицание обозначает небытие само по себе, которому противопоставляется трансцендентальное утверждение, высказывающее нечто такое, понятие чего уже само по себе выражает бытие и потому называется реальностью, вечностью, так как только на основании этого утверждения и насколько оно простирается, предметы, суть, нечто, вещи, тогда как противоположное ему отрицание означает только отсутствие, и там, где мыслится только это отрицание, представляется устранение всякой вещи. Нельзя мыслить отрицание определенно, не полагая в основу противоположного ему утверждения. Слепорожденный не может составить себе никакого представления о темноте, так как у него нет представления о свете. Дикарь не представляет себе бедности, так как он не знает, что такое благосостояние. Наблюдения и вычисления астрономов научили нас многим удивительным вещам. Но важнее всего, пожалуй, то, что они открыли нам пропасть незнания, которую человеческий разум без этих сведений никогда не мог бы представлять себе столь огромной, и размышления о которой должны произвести большие перемены в определении конечных целей применения нашего разума. Невежда не имеет никакого понятия о своем невежестве, так как он не имеет понятия о науке, и так далее. Таким образом, все отрицательные понятия производны, и реальности содержат в себе данные и, так сказать, материю или трансцендентальное содержание для возможности и полного определения всех вещей. Если, следовательно, полное определение в нашем разуме имеет в основе трансцендентальный субстрат, который содержит в себе как бы весь запас материала, откуда могут быть взяты всевозможные предикаты вещей, то этот субстрат есть не что иное, как идея всей реальности – «omnituda realitatis». В таком случае все истинные отрицания – суть не что иное, как пределы, каковыми они не могли бы быть названы, если бы в основе не лежала безграничная – полнота. Благодаря такому обладанию всей реальностью, понятие вещи самой по себе представляется как полностью определенное, а понятие некоторого «ens realissimum» – всереальнейшая сущность – есть понятие единичной сущности, так как из всех возможных противоположных друг другу предикатов один, а именно тот, который безусловно присущ бытию, всегда имеется в ее определении. Следовательно, в основе полного определения, необходимо присущего всему, что существует, лежит трансцендентальный идеал, составляющий высшее и полное содержательное условие возможности всего существующего, к которому должна сводиться всякая мысль о предметах вообще со стороны их содержания. Более того, это единственно подлинный идеал, доступный человеческому разуму, так как только в этом единственном случае само по себе общее понятие о вещи полностью определяется самим собой и познается как представление об индивидууме. Логическое определение понятия разумом основывается на разделительном умозаключении, в котором большая посылка содержит логическое деление, деление объема общего понятия. Меньшая посылка ограничивает этот объем одной частью, а вывод – определяет понятие этой частью. Общее понятие реальности вообще не может быть априори подразделено нами, так как без опыта мы не знаем определенных видов реальности, которые содержались бы в родовом ее понятии. Следовательно, трансцендентальная большая посылка полного определения всех вещей есть не что иное, как представление о совокупности всей реальности. Она не только понятие, которому подчинены все предикаты, если иметь в виду их трансцендентальное содержание, но и понятие, которое содержит их в себе. И полное определение всякой вещи основывается на ограничении этой совокупности реальности, причем некоторая доля ее приписывается вещи, а все остальное исключается из нее, что соответствует разделительной большей посылке с ее или, и определению предмета в меньшей посылке одним из членов этого деления. Таким образом, применение разума, благодаря которому он полагает трансцендентальный идеал в основу своего определения всех возможных вещей, аналогично применению его в разделительных умозаключениях. Это то положение, которое было выше положено в основу систематического подразделения всех трансцендентальных идей и согласно которому они возникают параллельно и соответственно трем видам умозаключений. Для этой цели, то есть для того, чтобы представить себе только необходимое полное определение вещей, разум, конечно, допускает как предпосылку несуществование сущности, соответствующей идеалу, а только ее идею, дабы вывести из безусловной полноты общего определения обусловленную, то есть полноту ограниченного. Следовательно, идеал есть для разума прообраз, прототип он, всех вещей, которые, как несовершенные копии, эктипа, копии, изображения, заимствуют из него материал для своей возможности и, более или менее приближаясь к нему, все же всегда бесконечно далеки от того, чтобы сравняться с ним. Таким образом, всякая возможность вещей, синтеза многообразного по их содержанию, рассматривается как производная, и только возможность того, что заключает в себе всю реальность, рассматривается как первоначальная. В самом деле, все отрицания, а это единственные предикаты, которыми можно отличить от всереальнейшей сущности все остальное, суть лишь ограничения большей и в конечном итоге высшей реальности, стало быть, они предполагают ее и по содержанию лишь производно от нее. Все многообразие вещей есть лишь столь же многообразный способ ограничения понятия высшей реальности, составляющего общий субстрат вещей, подобно тому, как все фигуры возможны лишь как различные способы ограничения бесконечного пространства. Поэтому предмет идеала разума, находящийся только в разуме, называется также первосущностью, ens originarium, или, поскольку он стоит выше всего, высшей сущностью, en summum, а поскольку все подчинено ему как обусловленное, также сущностью всех сущностей, ens entium. Но все это означает не объективное отношение действительного предмета к другим вещам, а отношение идей к понятиям, и мы остаемся в совершенном неведении относительно существования сущности, обладающей столь исключительным превосходством. Так как нельзя также утверждать, что первосущность состоит из множества производных сущностей, потому что каждая из них предполагает ее и, стало быть, не может составлять ее, то идеал первосущности должно мыслить как нечто простое. Поэтому выведение всякой другой возможности из этой первосущности, строго говоря, нельзя также представлять себе как ограничение ее высшей реальности и как бы деление ее. Ведь в таком случае первосущность рассматривалась бы как простой агрегат производных сущностей, что, согласно предыдущему, невозможно, хотя в начале, в первом грубом очерке, мы представляли это именно так. Скорее, высшая реальность составляет основание возможности всех вещей, а не их совокупность, и многообразие вещей зиждется на ограничении не самой первосущности, а полноты ее следствий, к числу которых должна относиться также вся наша чувственность вместе со всей реальностью в явлении, так как она не может входить в идею высшей сущности как составная часть. Расследуя подробнее эту свою идею и гипостазируя ее, мы можем определить первосущность одним лишь понятием высшей реальности, как сущность единую, простую, вседовлеющую, вечную и так далее. Одним словом, мы можем определить ее в ее безусловной полноте всеми предикаментами. Понятие такой сущности есть понятие Бога в трансцендентальном смысле. Таким образом, идеал чистого разума есть предмет трансцендентальной теологии, как я уже указывал выше. Однако такое применение трансцендентальной идеи выходило бы уже за пределы ее назначения и допустимости. Действительно, разум положил ее в основу полного определения вещей вообще только как понятие всей реальности, вовсе не требуя, чтобы вся эта реальность была дана объективно и сама составляла вещь. Последнее предположение есть чистый вымысел, посредством которого мы охватываем и реализуем многообразное содержание нашей идеи в идеале как особой сущности, между тем как мы не имеем никакого права на это и не имеем оснований допускать даже возможности такой гипотезы. Точно так же и все следствия, вытекающие из такого идеала, вовсе не касаются полного определения вещей вообще, для которого только и необходима была идея, и не имеют на него ни малейшего влияния. Недостаточно описывать образ действия нашего разума и его диалектику. Надо пытаться еще обнаружить ее источники, чтобы иметь возможность объяснить самую эту видимость как феномен рассудка, так как идеал, о котором мы говорим, основывается на естественной, а не на произвольной только идее. Поэтому я спрашиваю, как приходит разум к рассмотрению всякой возможности вещей как производной от одной единственной возможности, лежащей в основе, а именно от возможности высшей реальности, и затем допускает ее как содержащуюся в особой первосущности. Ответ сам собой вытекает из сказанного в трансцендентальной аналитике. Возможность предметов чувств есть отношение к нашему мышлению, в котором нечто, а именно эмпирическую форму, можно мыслить априори, а то, что составляет материю, реальность в явлении, то, что соответствует ощущению, должно быть дано, так как иначе его вообще нельзя было бы мыслить, и, стало быть, его возможность не могла бы быть представлена. Но предмет чувств может быть полностью определен только в том случае, если он сопоставляется со всеми предикатами явления и представлен посредством них утвердительно или отрицательно. Но так как то, что составляет саму вещь в явлении, а именно реальное, должно быть дано, без этого его нельзя было бы и мыслить, и так как то, в чем дано реальное содержание всех явлений, есть единый всеохватывающий опыт, то материю для возможности всех предметов чувств необходимо допускать как данную в виде некоторой совокупности, на ограничении которой только и может основываться вся возможность эмпирических предметов, их отличие друг от друга и их полное определение. На самом деле, нам могут быть даны в качестве предметов только предметы чувств, и не иначе, как в контексте возможного опыта, следовательно, предметом для нас может быть только то, что допускает совокупность всей эмпирической реальности как условие своей возможности. Под влиянием естественной иллюзии мы думаем, что это основоположение должно быть приложимо ко всем вещам вообще. Между тем, как на самом деле, оно приложимо только к тем вещам, которые даны как предметы наших чувств. Таким образом, эмпирический принцип наших понятий возможности вещей как явлений мы принимаем, упуская из виду это ограничение, за трансцендентальный принцип возможности вещей вообще. Если же мы затем гипостазируем эту идею совокупности всей реальности, то происходит это от того, что мы диалектически превращаем дистрибутивное единство эмпирического применения рассудка в коллективное единство эмпирического целого и мыслим единичную вещь в этой совокупности явлений, содержащей в себе всю эмпирическую реальность. Затем эта совокупность посредством уже упомянутой трансцендентальной подстановки принимается за понятие вещи, стоящей впереди возможности всех вещей и доставляющей реальные условия для их полного определения. Итак, этот идеал всереальнейшей сущности, хотя он есть только представление, сначала реализуется, то есть превращается в объект, затем гипостазируется и, наконец, в силу естественного продвижения разума к завершению единства, даже персонифицируется, как мы покажем это вскоре. Действительно, регулятивное единство опыта основывается не на самих явлениях, не на чувственности только, а на связи их многообразного содержания посредством рассудка, в перцепции. Поэтому единство высшей реальности и полная определимость, возможность всех вещей, кажутся содержащимися в некоем высшем рассудке, стало быть, в интеллигенции.